стране Азолио очень интересно, ну, на мой взгляд, интереснее, чем на бумаге, могут увидеть другие люди, то есть окружающие, кто-то, ну, все реагируют по-разному, но большинству людей нравится. Вот, и как бы ты оставляешь частичку себя, как бы, на стене. Слово «граффити» в переводе с итальянского означает «нацарапать». Как говорят сами художники, к граффити можно отнести любую надпись или рисунок на стене. Правда, отдельный... Смотри, ты видел вот эти рисунки, ну, которые рисовали? Вот. Да. Тебе нравится? Да. А сам бы хотел научиться? Да. А где-то у нас можно научиться, ты знаешь? Да. А где можно? В вашей компании Тимур, он меня научит. Тимур тебя научит? Да. А больше негде, школ никаких таких нет, да? У меня одноклассник ходил, но я не знаю, где именно. Понятно. Ну, ты бы занимался, бы рисовал такие штуки, да? Да. Все.